Глава 21. Главы левитских родов пришли к священнику Элиазару, Иисусу Навину и главам родов израильских племен. Это было в Силоме, в Ханаане. И напомнили: «Господь повелел через Моисея, чтобы нам выделили селение, где мы будем жить, и пастбище вокруг них для нашего скота». И тогда, согласно повелению Господа, израильтяне выделили для левитов из своих наделов селение и пастбище вокруг них. Сначала выпал жребий левитов из рода Кехата. Потомки священника Аарона получили по жребию 13 селений от племен Иуды, Симеона и Вениамина, а остальные левиты из рода Кехата — 10 селений от племен Ефрема, Дана и от половины племени Манассии. Левиты из рода Гершона получили по жребию 13 селений от племен Иссахара, Асира, Нефалима и от той половины племени Манассии, что живет в Башане. Левиты из рода Мерари, все их семейства, получили 12 селений от племен Рувима, Гада и Завулона. Эти селения с пастбищами вокруг них израильтяне выделили для левитов по жребию, как повелел Господь через Моисея. Ниже перечислены селения, выделенные левитам из наделов Иуды и Симеона. Эти селения были отданы потомкам Аарона, левитам из рода Кехата, потому что их жребий выпал первым. Кирьят-Арбу, то есть Хеврон, город Арбы отца Анака, расположенный в горах Иудеи, отдали левитам вместе с пастбищами вокруг него. Однако поля и деревни вокруг города отданы во владение Калеву, сыну Иефунне. Потомки священника Аарона получили Хеврон, город-убежище, с пастбищами вокруг него, а также Ливну, Еттир, Эштемо, Халон, Девир, Айн, Юту и Бет-Шемеш с пастбищами вокруг них. Всего 9 селений из наделов двух племен. Кроме того, из надела Вениамина им были выделены Гаваон, Гева, Анатот и Алмон с пастбищами вокруг них, всего 4 селения. В общей сложности потомки Аарона, священники, получили 13 селений вместе с пастбищами вокруг них. Остальные семейства левитов из рода Кехата получили по жребию следующие селения. Из надела Ефрема они получили Шихем, город-убежище, что в горах Ефрема, с пастбищами вокруг него, а также Гезер, Кефцаем и Бет-Харон с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Дана — Элтеке, Гиббетон, Айялон и Гатримон с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела половины племени Манассии — Таанах и Гатримон с пастбищами вокруг них. Всего 2 селения. В общей сложности остальные семейства из рода Кехата получили 10 селений вместе с пастбищами вокруг них. Семейства левитов из рода Гершона получили следующие селения. Из надела половины племени Манассии Галан, город-убежище, что в Башане, с пастбищами вокруг него, а также Аштарот, с пастбищами вокруг него. Всего 2 селения. Из надела Иссахара Кишион, Девират, Ермут и Энганим с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Асира — Мишал, Авдон, Хилкат и Рихов с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Нефалима — Кедеш, город-убежище, что в Галилее, с пастбищами вокруг него, а также Хамот-Дор и Картан с пастбищами вокруг них. Всего 3 селения. В общей сложности семейства из рода Гершона получили 13 селений вместе с пастбищами вокруг них. Остальные левиты, семейства из рода Мерари, получили следующие селения. Из надела Завулона — Иокнеам, Карту, Димну и Нахалал с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Рувима — Бецер, город-убежище, Яхац, Кедемот и Мефаат с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. Из надела Гада — Рамот, город-убежище, что в Галааде, с пастбищами вокруг него, а также Маханаим, Хешбон и Язер с пастбищами вокруг них. Всего 4 селения. В общей сложности остальные семейства левитов, семейства из рода Мерари, получили по жребию 12 селений. В общей сложности левиты получили во владениях израильтян 48 селений вместе с пастбищами вокруг них. Вместе с каждым из этих селений они получали и окрестные пастбища. Господь отдал израильтянам всю эту страну, как Он и обещал их отцам. Эта страна стала владением израильтян. Они поселились в ней, и Господь даровал им мирную жизнь, как Он и обещал их отцам. Никто не мог противостоять израильтянам. Господь отдал в их руки всех врагов. Ни одно из тех обещаний, что Господь дал израильтянам, не осталось неисполненным. Все сбылось.